2. 4 часа 20 минут спустя. Валежник хрустел под ногами, разлетаясь на куски. Раздвигаемые ветки хлестали идущих сзади. Споткнувшись, Фил свалился в крапиву, но безропотно поднялся на ноги и бросился догонять остальных, которые к тому моменту уже практически бежали. Они двигались, сгорбившись, опустив головы. Несмотря на бьющие по лицам ветви и развязавшиеся шнурки, они продолжали путь, покуда на крошечной полянке Хатч вдруг не остановился. Он вздохнул и уперся руками в колени. Здесь слой сухостоя и гнилых деревьев был не таким глубоким, и колючки больше не лезли под одежду. Люк заговорил впервые с того момента, когда они наткнулись на мертвое животное. Он задыхался, но все равно сумел засунуть в рот сигарету. Вот только прикурить ему никак не удавалось. Лишь после четвертой попытки он выпустил, наконец, из ноздрей дым. «Я думаю, это охотник». «Но здесь нельзя охотиться», — возразил Хатч. «Тогда фермер». «Но зачем закидывать на дерево?» — снова спросил Дом. Хатч снял рюкзак. «Кто его знает? В этом природном парке никто ничего не выращивает. Это дикая местность. В этом-то все и дело. А можно и мне сигаретку?» Люк вытер глаза. По его щекам текли слезы. Частицы порошкообразной коры проникли под веки. «Это убитый волком лось или олень. А потом... потом что-то закинуло его на дерево». Он бросил пачку Кэмела в Хатча. Тот поднял ее с земли. Фил нахмурился, уставившись себе под ноги. «В лесу ведь есть смотрители. В лесу ведь есть смотрители, рейнджеры, они бы...» Хатч пожал плечами и закурил. «Не удивлюсь, если мы первые люди в этих краях. Серьезно, только подумайте, насколько огромен этот лес. 27 тысяч квадратных километров. Большинство из них нетронутая природа. Сойдя с последней тропы, мы прошли минимум 5 километров, и вряд ли здесь ступала нога человека». Люк выдохнул дым и продолжил. «Медведь? Может, медведь его туда закинул, чтобы никто не съел? Ну, в смысле, на земле?» Хатч посмотрел на кончик сигареты и нахмурился. «Ну, может быть... А в Швеции они большие?» Дом и Фил присели. Фил закатал рукава до локтя, обнажив пухлое белое предплечье. «Я уже весь исцарапался». Лицо Дома было белого цвета, даже губы. «Хатч, я засуну эту карту в твою бесполезную йоркширскую задницу». Он часто разговаривал с Хатчем в подобном стиле. Люк всегда удивлялся этим вспышкам вербального насилия. Но в этих перепалках не было подлинной ненависти, только фамильярность. Это означало, что у Дома с Хатчем были теперь более близкие отношения, чем у него. А он всегда считал Хатча своим лучшим другом. Поэтому дружба Хатча и Дома вызывала в нем еще и жгучую ревность. Все они знали друг друга уже 15 лет, но Дом и Хатч были столь же близки, как и во времена учебы в университете, даже спали в одной палатке. При такой расстановке и Люк, и Фил чувствовали себя обделенными. Люку казалось, что Фил чувствует себя точно так же, даже если в этом невозможно было признаться, обойдясь без видимых оскорблений. Дом стянул с ноги ботинок. «Устроил нам праздник, мудак. Мы заблудились. А у тебя же нет ни малейшего понятия, где мы находимся. Верно? Фрукт ты неструганный». «Остуди свои ботинки, Дом. Двинем туда». Хатч указал в том направлении, куда они пробирались. «Ты будешь есть горячую фасоль с колбасой на берегу реки. Там сейчас натягивают палатку и разводят костер квартет шведских красоток. Так что расслабься». Фил хохотнул. Люк улыбнулся. Дом неохотно присоединился к ним, но уже через несколько секунд искренне захохотал. Смеялись все над самими собой, над своими страхами, над тем существом на дереве. Смех помог им отстраниться от всего этого. Он им просто был необходим.